Глава 41. Ива. Мне снова снится кошмар. Глаза монстра с последнего рисунка начинают светиться красным. Его губы растягиваются в безумной улыбке. Уши режет каркающий смех, а неестественно длинные руки-щупальца тянутся прямо ко мне. Я не могу ни вдохнуть, ни закричать, ни проснуться. Тело задеревенело, ноги, руки потяжелели. Во все глаза смотрю на это ужасное создание и дрожу, задыхаясь от паники. Его липкие конечности касаются бедра. Оно почему-то оказывается голым, ползут вверх, прямо к белью. На мне же есть белье? «Помогите!» Проносится в голове еще совсем детский крик. «Помогите, пожалуйста!» Но губы не двигаются, а монстр касается меня между ног, довольно шипит и ползет выше, по животу, груди. Я ощущаю его холодной змеей, которая играет со своей добычей, а потом с таким же наслаждением начнет ее душить. «Проснись! Проснись! Тебе надо проснуться!» — умоляю себя. Так глупо, может, это вовсе не сон, ведь раньше я всегда просыпалась. А что, смерть? Мой личный ад? Я разве его заслужила? За что? У меня тихая истерика, громко все равно не получается. Я перестаю чувствовать прикосновение к своему телу. Только горячие слезы. Я заледенела, они обжигают кожу. Прикосновение к щеке, мерзкое. Монстр вытирает слезы и облизывает собственные пальцы. «Просыпайся, моя девочка!» Его пугающий шепот касается моего уха. «Пора вставать!» Он мерзко растягивает слова. «Ну же, малышка, я соскучился!» К щеке прижимаются твердые губы, и я как по щелчку распахиваю глаза. «Нет!» Хрипло выдыхаю, увидев знакомое лицо. Но в голове еще туман, и попытка дернуться оказывается провальной, а его смех более чем реальным. От понимания того, что он трогал меня по-настоящему, сознание взрывается новым приступом удушливой паники и пытается отключиться, спасая мою психику. «Нет, нет, нет!» С интонацией моего безумца монстр шлепает меня по щекам. «Не смей падать в обморок. Я не для того потратил на тебя столько времени, малышка». И я резко вспоминаю свой вечер, как заехала в магазин недалеко от нашего отдела, испуганную девочку, братья которой попал в беду. Помню, как мы с ней бежали. Она вырвала руку и унеслась вперед меня. Свернула во двор за пятиэтажку и исчезла, а я ощутила укол в шею и моментально отключилась. Такая банальная ловушка, но всегда работает. Главное — подобрать правильный триггер. Мой триггер — та испуганная девочка с большими глазищами, которой больше никто не поможет. И я повелась. «Вашу мать! Мой монстр явно доволен своей игрой. Голова еще кружится, будто я пьяная. Ищу любую точку опоры для взгляда, чтобы меня не вывернуло. Нахожу свои вещи, удостоверения, сигареты, разобранный телефон, банковские карты, наличка, зажигалка. Но не это меня пугает, а сложенная рядом одежда. Моя, сука, одежда!» По коже проносится озноб, зато головокружение моментально исчезает. Мне тупо становится не до этого, потому что дышать опять нечем, и я — голая. Опускаю взгляд на себя. Из груди вырывается истеричный смешок. Я в грёбаном платье, в копии того самого детского, в котором была, когда все случилось. Пусть уже съедет моя хренова крыша. Я не могу больше. Я, черт бы его побрал, больше не могу. «Ну тихо, тихо, тихо». Он оказывается близко. Так близко, что я хочу в обморок, лишь бы не видеть, не слышать, не чувствовать. «Так было забавно играть с тобой в прятки!» Улыбается монстр, медленно рисуя полосу на моей щеке. Слезы текут не переставая, я уже не чувствую их температуру. Мой организм сходит с ума от ужаса. «Ты меня искала, моя маленькая, а я нашел тебя первым!» Нараспев произносит он. «Такая смешная девочка!» «Думала, что, догоняя, сможешь от меня убежать?» «Не получилось!» Смеется чудовище. «А я все о тебе знаю!» Отходит и садится верхом на старую потрескавшуюся табуретку. Над нашими головами на потолке висит провод с единственной лампочкой. Вокруг только стены, грязные, как и все происходящее здесь. Я в этом платье хуже, чем голая, будто заново изнасилованная и истерзанная. И мне больно, так больно, что нет сил кричать. Я пока могу только слушать его голос. «Знаю, какой кофе ты заказываешь в кофейне недалеко от вашего отдела. Знаю, какие сигареты куришь. Малышка, а курить вредно?» «Таким, как ты, жить вредно», — выдавливаю из себя. Монстр смеется, откинув голову, а я мечтаю перерезать от открывшееся мне горло. «Такая стала грубиянка!» Морщится он и грозит пальцем, как ребенку. «В магазин этот ты тоже часто заглядываешь», — продолжает монстр. «И воду покупаешь одну и ту же. Опера к себе этого мерзкого подпустила. Как ты посмела, малышка? Ведь я...» Он поднимается с табуретки и шагает ко мне. Его лицо приближается. Тяжелое, возбужденное дыхание прилипает к моим губам. Он прижимается ко мне вздыбленным членом в тонких брюках. «Я был твоим первым мужчиной». Его губы мажут по моим, и в этот момент мое тело оживает. «И последним тоже буду я». Я пытаюсь ударить чудовище, но ничего не получается. А он снова смеется и отходит в сторону. «Меня сейчас тошнит, не могу больше. Макс, Макс, пожалуйста, забери меня. Плевать на этот ваш дурацкий спор. Просто забери меня отсюда. Спрячь меня. Я буду хорошей девочкой, твоей, умоляю. Вытащи меня отсюда. Макс!» «Но где же ты? Ты ищешь меня? Найди меня, майор. Я умру здесь. Я не могу ему сопротивляться. Я его боюсь. Панически боюсь, Макс. Максим, я люблю тебя. А ты меня? Ты же заберешь, да? На мне такое ужасное платье. От него тоже больно. Оно жжется, Макс. Забери». «И сегодня я шел за тобой по пятам, маленькая». Сквозь шум в ушах доносится до меня голос чудовища. Никак не заткнется тварь. Упивается своей победой. «Как день рождения, подружки? Хорошо повеселилась? Говори со мной!» Зло орёт он. С ненавистью молча смотрю ему в лицо, зная каждую деталь. Время и нездоровая психика сделали с ним свое дело. Но он все тоже чудовище. Монстр, мучащий меня столько лет. «Оценила девочку?» Снова улыбается. «Я знала, что ты ей не откажешь. Она была такой хорошенькой. Я закончу с тобой и обязательно найду ее. Ублюдок!» «Да, маленькая. Такие прекрасные эмоции. Страх, отчаяние, ощущение собственной слабости. Продолжай!» Я до крови закусываю губу, чтобы не проронить ни слова. «А помнишь, как нам с тобой было хорошо тогда? Ты была меньше, такая хрупкая куколка, не знающая мужских рук. Выросла, но ничего. Я готов потерпеть это неудобство, чтобы закончить начатое. Меня найдут, — рычу на него, — и тебя растерзают». «Столько драмы!» Смеется монстр. «Скорее я накажу твоего майора за дерзость. Ну все». Его взгляд вдруг становится темнее. Я сжимаюсь, прекрасно зная из снов и личного опыта, что разговоры закончились. «Мне надоело болтать», — подтверждая мои мысли, произносит он. Подходит почти вплотную. «А теперь мы немножко поиграем», — произносит, глядя мне прямо в глаза.